«Окей, мистер, проголодался?» «Я приготовил нам завтрак. Вчерашний сэндвич с говядиной для него. Порция спагетти, разогретых на дровяной плите, для меня». Я открыл последнюю бутылку колы, которую мистер, кстати, любит не меньше моего. И ко времени, когда мы покончили с едой и питьем, я проснулся и вновь созрел для умственной работы. И для наступающего вечера. Поскольку часы еще не перевели на зимнее время, стемнело около 6. У меня оставалось еще около 2 часов на подготовку. Вы можете считать, что знаете кое-что о вампирах. Что ж, возможно, что-то из того, что вам про них наговорили, соответствует истине. Хотя скорее нет. Так или иначе, я не питал излишних иллюзий насчет того, что получу информацию на блюдечке с голубой каемочкой. Я исходил из того, что дело примет скверный оборот прежде, чем все выскажут все, что имели. Так у меня было больше уверенности в том, что меня не застигнут врасплох. Ремесло чародеи заключается в том, чтобы заглядывать вперед, опережая события. В том, чтобы встречать их во всеоружии. Так что никакие чародеи не сверхлюди. Мы просто стараемся видеть вещи яснее других людей, а также использовать доступные нам дополнительные источники информации в своих целях. Черт, да ведь чародеев раньше называли ведунами, от слова «ведать», то есть «знать». Мы понимаем вещи. Мы не сильнее и быстрее любого другого. Мы даже не обязательно умнее. Но мы пронырливы, как черт знает что. И если у нас есть возможность подготовиться, мы способны делать достаточно впечатляющие штуки. Так вот, если чародей может обозначить проблему, то, скорее всего, сможет и подобрать что-нибудь для того, чтобы с ней справиться. Поэтому я подобрал предметы, которые, на мой взгляд, могли мне пригодиться. В первую очередь я удостоверился в том, что моя трость отполирована и полностью годна к употреблению. Я сунул свой серебряный ножик в ножны под левую мышку. Я перелил эликсир бегства в небольшой пластиковый пузырек и спрятал его в карман ветровки. Я надел свой любимый талисман – серебряную пентаграмму на цепочке. Она принадлежала моей матери и досталась мне от отца. И, наконец, убрал в карман маленький, сложенный в несколько раз клочок белой ткани. Я всегда держу при себе несколько заговоренных предметов, но точнее наполовину заговоренных. Заговаривать по-настоящему накладно и требует уйму времени, так что я редко могу позволить себе такую роскошь. Нам, чародеям из синих воротничков, приходится довольствоваться парой-тройкой доступных нам чар и надеяться, что они не выветрятся со временем. Я ощущал бы себя куда как спокойнее, захвати я с собой свой разящий молниями жезл или посох. Но это было бы все равно, что подъехать к Бьянкиным дверям на танке, увешавшись всякими там пулеметами и огнеметами. А мне вовсе не хотелось напрашиваться на драку. В общем, быть готовым к неприятностям вовсе не означает эти неприятности провоцировать. И уверяю вас, я вовсе не боялся. Я сомневался, что Бьянка жаждала проблем со смертным чародеем. Во всяком случае, злить Белый Совет из-за меня было не в ее духе. С другой стороны, в любимчиках у Белого Совета я тоже не ходил. Так что в случае, если Бьянка без лишнего шума устранила бы меня со сцены, они могли и отвернуться. «Спокойнее, Гарри», — сказал я себе. «Не превращайся в совершеннейшего параноика. Если будешь продолжать в том же духе, ты вообще закроешься в 4 стенах». «А что ты скажешь?» — спросил я у мистера, распихав по карманам свои снасти. Мистер подошел к двери и требовательно поскреб лапой. «Всем бы только критиковать. Ладно, ладно», — вздохнул я. Потом выпустил его, вышел сам, сел в машину и погнал ее в престижный район у самого озера, в бархатный салон.